Глава 18. Июнь. Земля. «Я тоже хочу вызвать тебя на поединок!» Нынешний голос отчего-то тороплив и говорит почти скороговоркой. «Да вы что же, суки такие, сговорились, что ли? И ведь как все очень вовремя. Самое удачное время выбрали, бля!» «Ну и кто там еще такой уверенный в себе после двух только что увиденных смертей?» В глазах отрейцев из охраны полное недоумение. «Чуваки, я и сам ни хрена не понимаю». Лишь досадливо отмахиваюсь от новой волны вопросительных взглядов, мол, всем стоять, где стояли, так надо. На этот раз принимаю вызов от непримеченного ранее разумного. «Тебе-то я чем насолил, борзый? Мы, похоже, и не встречались ни разу». Внимательно оглядываю хорошо и крепко скроенного рыжего молодого парня без шлема, с наглым выражением мясистого лица, с перебитым носом и сломанными ушами. Шестым чувством внезапно осознаю, что вызов, только что прозвучавший от данного персонажа, совершенно не связан с двумя предыдущими дуэлями. Очередному потенциальному противнику, скорее всего, нет еще и 20 годков. Судя по травмированным ушам, он однозначно борец. Очень похоже, что парень находится на самом пике спортивной формы, и при всем этом, естественно, считает себя неимоверно крутым. Но весьма заманчивое место самого главного — вот же оно. Только руку протяни. Для того, чтобы его занять, надо всего лишь нагнуть одного явно подуставшего мужика. Может и крутого, но потратившего достаточно сил на два предыдущих поединка. Особенно на второй, буквально только что закончившийся. Рыжий просто надеется, что я окончательно выдохся. И, будучи абсолютно уверенным в себе, решается поставить на кон все. Так и есть, зуб даю. И, положа руку на сердце, во многом его предположения верны. Я действительно почти сдох. Но на этого ржавого красавца сил у меня еще хватит. Ошибочка в его расчетах произошла. Ладно, уболтал, но только тебя мне сейчас придется убивать предельно жестоко, демонстративно, чтобы долго корчился в кровавых муках, дабы более ни у кого даже мысли о возможности подобного не возникло. А то ведь я и впрямь скоро язык на бок высуну. Что же, сейчас я вам покажу берсерка. Рыжего борцуху, как я и рассчитывал, подвела его излишняя молодая уверенность в собственной крутости. И глупость несусветная. Выставив щит чуть ли не на вытянутую руку, он дуром сразу попер прямо на меня, видимо, рассчитывая, если не сшибить на землю, то морально подавить. И, лишив возможности маневра, прижать к плотной, состоящей из множества рядов, стене, наблюдающих за поединком обратившихся. Удайся этот замысел, они и отодвинуться бы не смогли, ибо задние подпирали. Но не срослось. Мобилизовав иссякающие резервы, в последний момент мне полуоборотом со скручиванием корпуса и коротким быстрым подшагом все-таки удается уйти с линии атаки, и при этом не быть зацепленным, его выставленным из-за щита клинком. Подсечка под взъем, и теперь инерция собственного мощного корпуса, нацеленного вперед, работает против самого рыжего борца. Короткий полет, глухой и плотный удар грохнувшегося о землю мясистого тела. Стена болельщиков все-таки как-то умудрилась быстренько раздвинуться по сторонам. Голодным диким котом напрыгиваю на его широкую спину и добиваю, но не до конца. Пусть помучается, рыжий. Да подольше. Ничего личного. Просто сейчас именно так и надо. Прежде чем оторваться от своей жертвы, безо всякой необходимости вцепляюсь зубами умирающему в ухо. Кажется, он даже не ощущает дополнительной боли. И без того в агонии колотится. Отрываюсь от него и, поднявшись на ноги, скалясь окровавленной пастью и психованно рыча, выплевываю трофей под ноги окружающим арену фанатам. И ведь даже осколочка мысли о рвоте или легком приступе тошноты совершенно не возникла. Зверею потихонечку, лишь бы Валентин о деталях последнего поединка не прознал. А то быть мне Тайсоном до конца своих дней. Ну что, еще желающие найдутся? Жду в полном молчании. Стараюсь не показывать нахлынувшей на плечи усталости. Рожа спокойная, как кирпич в стене. Только выпученными глазами вызывающе зыркаю по сторонам. Руки, суки, такие мелко и предательски подрагивают. Надеюсь, что со стороны этого незаметно. Если почуют хоть малейшую слабину, вполне возможно, еще могут найтись претенденты на трон. Этот последний третий раунд, хоть и был очень скоротечным, дался мне весьма и весьма непросто. Прежде всего, психологически. Дико устал. Трех раз прохождения по краю за неполных 10 минут на сегодня вполне достаточно. Баста. Весь лимит адреналина закончился. Но подаренный доспех хорош. Не то слово. Он превосходен. Практически не доставлял неудобств, при этом прикрывая от макушки чуть ли не до колен. Гораздо надежнее, чем юзанные до этого бронежилет, каска и самопальные наручи. К моей тщательно скрываемой радости, больше никто так и не решился бросить вызов своему нынешнему князю тьмы. Либо пассионарии в этом отряде закончились, либо даже совершенно недовольные моей политикой и разумные повелись на показную невозмутимость вождя и внешнее отсутствие признаков его слабости. «Исполнил, мля!» Пока Брунгильда наливает в мои ходуном гуляющие ладони воду из чьей-то фляжки, система, шалава такая, не желая оставаться непричастной к славе героя, тоже желает услужить победителю турнира. Ласково накидывает какое-то достижение за подавление массового бунта разумных обратившихся. Или что-то наподобие. Мне пох. Я совершенно размотан и не вдаюсь в нюансы. К достижению прилагается десятка свободных очков характеристик и сотка репутации. Черный. Как совесть Зимнего или волосы Рул. Ладно. Хорош. Отдышался, успокоился. В качестве релакса выматерил в чате попавшего не под ту руку совершенно неповинного в случившемся здесь Егорушку, который временно возглавляет штурм, естественно, с безопасного для себя расстояния. На этом пока все. Война ждать не станет. А теперь вперед! Энергия восстановилась, да еще Арвинд, сын Арварна, старательно подбадривает меня. Телохранители Атрейцы смотрят в направлении союзного лидера по-прежнему непроницаемо и бесстрастно, но все-таки кажется несколько по-иному, чем 20 минутами ранее. Возможно, в только что прошедших стычках я на их взгляд и не блеснул высотой мастерства владения холодным оружием, но зато показал наличие у нас землян вполне достойного уровня боевого духа. Мимолетно столкнувшись глазами с Арвильдой, получаю настолько заинтересованный и даже многообещающий взгляд, что прямо в паху ломит. Сейчас бы отвести смазливую деву в сторонку, да как? Стоп, тормози, герой-любовник. Тебе еще с амазонкой за Кэти разгребаться. Хотя, может, и не придется. Моя вишенка-черешенка очень и очень по-женски не глупа. Может и смолчать, сделать вид, что не в курсе. Но обязательно затаит. И рано или поздно Катюхе наше с ней прелюбодейство однозначно на каком-нибудь жизненном вираже да аукнется. И не обязательно от самой Ольги. У девочки-самурая вполне хватает искренних доброжелателей и верных подруг. И все же, кто нас с дочерью волчицы сдал? Да кто угодно мог. Мир не без добрых людей, знаешь же сам, Егорка. Чай не маленький. А уж личную жизнь вождю подсолить вообще дело святое. В монастыре тем временем все складывается для нас вполне неплохо. Битва явно движется к своему финалу. Пока я там без особого смысла с бунтовщиками бодался, люди здесь вату не катали, а по-настоящему полезным делом занимались. Вон уже и ворота распахнуты, и даже не выломаны. Видимо, какой-то группе удалось со стены по двору прорваться к ним и отбить у обороняющихся сектантов. Проезжая по усеянному свежими трупами участку, помимо воли вглядываюсь в невеселые детали окружающего пейзажа. Перекошенные лица перед смертью по рыбьи, беспомощно хватающие ртами воздух, остекленевшие взгляды, замысловато скорчившиеся тела. Да, на этом поле перед монастырем я потерял немало своих подданных. Надеюсь, что если существует хоть что-то после смерти, там им подарят разум, которого они были лишены здесь. Мы не успеваем принять участие в битве внутри стен. Все. Виктория. Мансигюр пал 16 марта 1244 года. Едва только въехав в ворота и еще даже не определившись, в какую сторону которой из сквадов троглодитов двинуть, вновь получаю кучу сообщений от системы. Провозглашаюсь победителем-объединителем первым на планете в секторе после Бога и прочее, прочее, прочее. Не слишком интересно сейчас. Потом со спокойной головой со всем этим счастьем разбираться стану. Ну и сразу о главном. Мы не успели. Наших земных детей сектанты вырезали подчистую. Всех до единого. Прямо во время начавшегося штурма. Тех, кто это совершил, обнаружили холодеющими в том же подвальном монастырском помещении для длительного хранения продуктов. Уничтожившие ребятню сектанты, в основном в силу преклонного возраста, уже не способные держать оружие в своих покрытых пятнами артритных руках против взрослых врагов, перерезали глотки сами себе. А может, и друг другу помогали. Без этих уродов разберет. Да и какая теперь разница-то? Стоя на монастырской стене, смотрю на усеянное мертвыми телами поле. За моей спиной в периметре картина ничуть не менее живописная. Только если снаружи землю осенними листьями усеяли сплошь мои безумные невменяхи, то внутри они немного разбавлены мертвыми сектантами. Лишь немного разбавлены, потому как психи в бою по-прежнему энергично, но необучаемо и тупо, как попало, машут своими железяками, а сектанты обладают разумом, как и мы. А колоссальные разницы в боевом опыте и мастерстве владения оружием между неразумными обратившимися и геворами даже говорить смешно. Кстати, если уж начал о чужих покойниках, среди трупов мертвых пришельцев довольно значительное количество составляют женские. Практически каждая вторая из геворских дам владеет смертоносным железом не намного хуже сильной половины. Так же, как и у наших новоприобретенных союзников, атрейцев. После совместно проведенного штурма, теперь уже вполне смело можно называть этих пришельцев, если еще не друзьями, то уже союзниками. Впрочем, трупами забросано все вокруг. Хоронить устанем. Не жалко ли мне своих подданных? В плане уменьшения потенциала и ненужных потерь живой силы очень жалко. В глобальном и общечеловеческом, пожалуй, что нет. Совсем нет. Да, если бы потребовалось, я на порядок больше невменях на этом поле положил. «Дураков на Руси на 200 лет припасено!» Как обязательно процитировал бы Шептун фразу из популярного фильма. «Солдат не жалеть, бабы еще нарожают!» Как вполне согласился бы с ним один широко известный военачальник. И действительно, все равно почти каждое поколение родившихся на этой земле так или иначе было бросаемо в топку амбиции очередного вождя. Так это речь о нормальных людях, а не о безумцах, только на то и способных, что уничтожать все, что шевелится. Ну а лежащие сейчас на земле, под все-таки начавшимся дождиком, что те, что другие, если их поголовье не сокращать безжалостно, всех остающихся нормальными под самые корень изведут. Не те так эти. Не обратившиеся так сектанты. Не мытьем так катанием. Впрочем, судьбы человечества в целом меня не особенно тревожат. Не по Хуану Самбрера. Надо брать ношу по себе, чтобы хребет не треснул. Зато будущее моего племени и его нынешних и потенциальных членов меня весьма и весьма волнуют. Что касается потерь среди личного состава племени и союзников, ох, как же не хочется даже думать об этом. Они были весьма немалыми. 18 сынов анархии, 34 воина атрейца, 7 американцев, 9 стрелков Нугари. Надеюсь, Вальхалла примет всех их, не разделяя по прописке и языку. Про искалеченных и серьезно раненых я даже не говорю. Ну а так или иначе, легко задеты были вообще практически все участники штурма монастыря. Нельзя не сказать, что если бы не Тар и его великолепные эльфийские лучники, озвученные цифры были бы гораздо более внушительными. Именно стрелки Нугари, по сути, вытащили на своих луках всю вторую решающую половину битвы. Как английские йомины, своим лонгбоу 6 столетий назад вытащили битву при Азинкуре. Едва лишь идущие в авангарде атрейцы и поддерживающие их земляне более-менее устойчиво оседлали небольшую часть стены. Поднявшиеся на нее следом за ними эльфы устроили сектантам настоящие ливень стрел, летящих во всех направлениях. Осознав степень опасности, геворы были вынуждены снять часть обороняющихся бойцов даже с восточного направления, после чего обратившиеся, карабкающиеся на стену с тупым упрямством насекомых, все-таки смогли, наконец, проломить оборону сектантов и с востока. Мясом задавили, как я и обещал своим сомневающимся офицерам. Ну а дальнейшее уже было всего лишь вопросом времени. Отбив у противника кусок восточной стены и закрепившись в нем, тысячи безумцев хлынули вниз на монастырский двор. Живым, свирепым, грязным и страшным водопадом, абсолютно безжалостным и беспощадным. Моему ручному Джеку-потрошителю Егорушке, срочно подтянувшемуся к войску, оставалось лишь следить, чтобы под молотки разошедшихся безумцев не попали союзники и соплеменники их верховного повелителя. От зрелища учиненной психами резни даже этот маньяк до сих пор не отошел. Сидит где-то сейчас и квасит с Шептуном, шерифом и кучкой им подобных, неисправимых любителей зеленого змея, в которую уже даже несколько атрейцев вписалось. Алкоголь сближает всех, даже совершенных антиподов. Ох, и тяжко же тезке-бедолаге завтра придется. Эти-то возрастные монстры закалены годами непрерывных тренировок. Опираясь на выдернутую откуда-то жердину и плечо мастифа, ко мне на стену с натужным пыхтением забрался-таки зимний. Проковылял десяток метров, громко сопя и еле слышно матерясь, и скрипя дорогими зубами. Недовольно зыркнув, с негодованием отверг предложенную помощь, самостоятельно шипя и охая, долго и аккуратно мастился рядом, устраивая на станине баллисты щедро перебинтованную от колена до паха ногу. «Ты как вообще?» «Сережика, пиздец, как жалко, сука! Столько лет рядом, и ни слова недовольного, ни разу. Я его гнобил постоянно, подкалывал, тупнем называл, и по-всякому. А он никогда не обижался». Горячо выдыхает дым уже хорошо вдетый Валерон. В сегодняшней битве потерявший верного друга и телохранителя. Повернувшись к нам окаменелой могучей спиной, закованной в атрейские доспехи, мастиф, заметно сутулившись, молчаливо смотрит в мертвое поле. Ширкнув носом, киваю. Скорее самому себе. Прикладываюсь к фляге. Надолго. Мир остро пахнет анашой. Я в этой битве потерял Олежку. В нашем тандеме с самого детства именно я постоянно подбивал его на разнообразные авантюры. Он всегда был лишь ведомым, а я ведущим. Вот и доигрался, доверховодил, привел лучшего друга к могиле. Как я Машке и девчонкам о его смерти говорить-то буду? Впрочем, это уже чисто мои проблемы. У двух мужиков, сидящих рядом, сейчас своя грусть. Несмотря на принятую дозу анестезии, взгляд Зимнего полон мутной, никак не отпускающей боли. В чате прошу Арварна прислать сюда к нам на стену одного из атрейских докторов. Предводитель пришельцев вызывается прийти сам. С наспех перетянутым откровавленной тряпкой предплечьем и мордой в запекшейся крови вскоре появляется бледнокожий вождь атрейцев. Действительно, вылитый вампир его маму. Еще совсем недавно подобное зрелище показалось бы достаточно жутким, но за последние месяцы мы и не к такому привыкли. «Чего сам-то нормально не перевязался?» Кивая на раненую руку, я невольно избегаю прямого взгляда в глаза союзнику, ибо ощущаю невольную вину перед Олежкой и Сережиком, перед Арварном, перед Зимним, перед Мастифом и всеми остальными бойцами и боевыми товарищами. Так и кажется, что многие из них сейчас думают о том, что пока они тут под ядовитыми облаками с зубами в каменные стены вгрызались, я там почти спортом занимался, экстремалил себе в удовольствие. Умом-то вроде и понимается, что это не так, и винить себя сейчас мне совершенно не за что, но все-таки как-то не по себе. «Что с оставшимися геворами делать будем?» После того, как лицо Валеры слегка разгладилось под воздействием колдовства атрейского вождя, спрашивает у меня Арварн. Безразлично смотрю вдаль за стену. «А что ты предлагаешь?» К нам в плен попало около 150 взрослых геворов, в основном раненых и оглушенных в бою мужчин, женщин и подростков. И еще под сотню сектантских детей. Сами атрейцы пленных не брали, от слова совсем. Без разговоров резали всех врагов от мала до велика. Помещение с ранеными, выполняющее функции вражеского лазарета, захватили мои обратившиеся. Дети сектантов были собраны в нем же. Заходил туда. Постоял с полминуты и поспешил ретироваться. Даже совсем мелкие звереныши геворов смотрели настолько злобно, что было страшновато приближаться на расстояние прыжка. Точно в горло вцепятся гаденыши. «Ты знаешь, что я предложу?» Союзник безэмоционально пожимает крепкими, чуть подопущенными от усталости и ранения плечами. Внезапно я понял, что он совсем не так стар, как я посчитал при первой встрече, и больше не задавался этим вопросом. Земными мерками вполне крепкий 40-50-летний мужик, правда, повидавший явно сверх меры, и просто очень уж давно несущий на плечах тяжесть управления племенем. А допросить? Мы до сих пор так и не знаем, где их портал. Ведь это основной вопрос сейчас, сам понимаешь. И еще этот их газ. Запасы мы взяли, хоть и немного, но все-таки лучше, чем ничего. А где химики и сырье? Они не менее интересны мне, чем место высадки. Если хочется, допроси. Не обидно усмехается в серебряную бороду Арварн. Но как ты говоришь, я зуб даю, это абсолютно бессмысленная трата времени и сил. Я поморщился. Вождь атрейцев легко распознал скепсис в выражении моего лица. Ты просто не сталкивался с ними. Еще более мягко улыбается он. Разговорить с помощью физических пыток или применив ментальное давление можно действительно любого. Тут ты абсолютно прав, Горан. Любого, но не Геворов. Попробуйте. Я буду только рад, если у вас получится. Хотя и очень удивлен. Ладно, поверю тебе на слово. Ненадолго задумываюсь. У вас от рейдцев с сектантами свои счеты. И не нам их разруливать. Лично мне, по большому счету, так же глубоко плевать и на змеенышей этих пришельцев. Наших детей они не пожалели. Око за око и... Бля. Так что все пленные ваши. Глава от рейдцев кивает и уходит со стены вниз. Арварн, окликаю его сверху я после некоторого раздумья. И все же придержи ненадолго с десяток голов. Тех, кто повыше статусом. И их детей, если таковые имеются. Вы в мастях этих своих геворов лучше разбираетесь. Попробую пообщаться. Чем черт не шутит? Попытка не пытка. Я ухмыляюсь старому анекдоту. Может, чего и выйдет. Вождь пришельцев снова кивает и продолжает размеренно шагать в направлении к подвалу с пленными.